Когда этот вырожденец, заика от кисти, этот Пикассо попытался со мной соревноваться кистью с бомбами, его картина как раз и засвидетельствовала наружное бессилие копии перед оригиналом. Не профаны из Мюнхенской академии, а сама судьба закрыла передо мной путь к мертвому искусству, чтобы вручить иной резец другую кисть. Что их жалкие копии перед корчами Герники, Варшавы, Антверпена, Петербурга? На планете, как на палитре, растирать краски расы, краски народы и рисовать их гибель, их конец и приход новых людей. Раз в год впускать назад в Европу и тех, чьи забытые цвета и названия стерты с географических карт. Делегации полукиргизов, когда-то называвших себя французами, голландцами, англичанами, чехами, провозить через Берлин заново построенную величественную столицу нового мира, перспективную расу очищать от любых примесей, добиваться идеальной чистоты одной краски, а все остающиеся и обреченные растирать и смешивать, смотреть и показывать, что получилось бы из человека, не спохватись мы вовремя. Вот искусство, вот он, размах арийской науки. Мы закончим, завершим работу богов. Как примитивны и ложны были представления и методы всех обновителей мира, особенно новейших. Никто не пошел дальше социальной хирургии. До расовой доходили только чистые теоретики или такие поэты, как Ницше, да парочка англичан. А другим все казалось убрать еще эту группу в народе, это сословие, эту прослойку нации, этих, полэтих и четверть, этих, а оставшиеся и есть самые ценные, чистые, нужные, искомые, из них взойдут новые люди, новый человек. Алхимия какая-то, примитивно-количественный подход. Нет, другой путь и другие масштабы. Выбрать из всего мусора одну единственную, но прогрессирующую расу и начать новый цикл. Вернуть на планету человека, бога, гиганта, мага, а строительный мусор сжечь, на удобрение пустить. Кто из нынешних людишек мог мне это внушить? А сколько их, которые себя и которых объявляют моими духовными вскормителями? Как же и Гаусхофер, и Розенберг! И даже Гесс тайно подкармливали мой гений в ландсбергской тюрьме. Покажите свои сиськи, черри, лоттовы. Покажите, не стесняйтесь. За них первых и взяться. За этих старых бойцов, ветеранов движения, этих баб сварливых. Как только подойдет момент. И никто не затеряется. Сами же пронумеровали себя. Они, мои верные соратнички, думают, что фюреру о них ничего не известно. Какой и в каком банке у кого счетец припрятан, в нью-йоркском, швейцарском, в английском. Как скис бедняга Геринг, когда узнал, что американцы наложили лапу на деньги его жены. Что, Герман, плохо себя чувствуешь? Изжога? О, мой фюрер, вы этого не представляете, вы святой человек. Представляю, свинья ты эткая, больше, чем вам хотелось бы. У хромоножки лежат в швейцарском банке, у Риббентропа страховка на 5 миллионов. Спросить бы, как он понимает страховку? Если я его на крюк повешу, ему их выплатят, так что ли? Ручаю, что и у Гиммлера, который охотно поставляет мне сведения о других номерах, у самого и счетец, и страховка в чикагском или лондонском, еще бы такое лагерное хозяйство у него. Да это арийских шейлоков перепадает, не для этого ли организовал кружок друзей рейхсфюрера? И все в нору, на всякий случай. Это на какой же случай? Ведь мы побеждаем. А если бы действительно не мы, а нас? Только спины их увидел бы, номера, как на беговой дорожке. Нет, но какой наглец вошел и, блестя своим аптекарским пенсне, деловито сообщил, что в Нью-Йоркском банке лежат 70 тысяч долларов на мое имя за переиздание «Майн кампф». Не будет ли каких распоряжений, уже и на меня мне донес. Снова и снова хочется ущипнуть себя и убедиться, что все это не сон. Все правда. И фюрер, и шестая армия, и победные наступления на юге России, в Африке. Щипать, щипать, бить, бить, бить, жечь огнем, чтобы чувствовали, что правда, что я есть, что все есть и останется. Эти мазурские леса, это глубокое логово, хороши для созревания замысла, для концентрирования энергии, но они несозвучны, мешают, сопротивляются новому чувству, стремлению слиться душой с армией, перед которой бескрайняя азиатская степь, туда перебазировать штабы, на юг, где решается судьба летнего наступления и войны. Необходимо там быть. Генералов снова напугают просторы. До Волги, за Волгой. Они верят картам и глазам, и не знают, что оттуда, из-за льда, все видится совсем по-другому. Для титанов, для высших неизвестных, которые возвращаются, и мне открылись для них наше пространство, всего лишь маленький воздушный пузырь в глыбе космического льда. Ганс Гербигер и Бендер лишь догадывались о том, что мне открылось как физическая реальность. Я знать не хочу никаких просторов, и они для меня не существуют. Потому и не любил, не люблю миража путешествий. С меня хватает Германии. Да и нет ничего в высшем понимании, помимо точки, в которой в данный момент я нахожусь. Перемещусь на юг или в Азию. Туда сместится весь мир. Жутковато даже. Побаиваешься двигаться, переезжать с места на место, когда видишь, как все приходит в движение и нарушается неустойчивое равновесие космоса. Существует на самом деле лишь то, что закрыто для большинства. А само это большинство, разве оно существует? Если задать правильно вопрос, кого 2 миллиарда? Меня все пугали, что их 2 миллиарда, а немцев всего лишь 80 миллионов. Как можно? Разве мыслимо, чтобы столько победили, стольких и господствовали? Да, если думать, что и 2 миллиарда люди, тогда, конечно. А если видеть лишь термитоподобных, хрустящую массу под гусеницами моих танков? Да, и на саранче колеса машины буксуют, но что из этого? Провидение специально оберегало меня от лишнего, от ложного знания, которое ослабляет волю к действию, как утаило от меня и армады Сталина. Но то, что я знаю, высшее знание, я вижу то, что знаю. Где-то там, за Волгой, дожидается нас пустая до самого Урала полоса, которую мы отведем под главные лагеря. Белоруссия, на которую мне указывал Розенберг и его восточное министерство, так и не стало поглотителем лишних европейцев. С самими белорусами никак не расстанемся, разбегаются по лесам. Москва им присылает оружие и даже генералов, и все от того, что долго, долго раскачиваемся. До того доходило, что некоторые командиры, не понимая, куда они пришли и какая война идет, наказывали солдат за преступление против мирного населения. Пока не заставил всех расписаться, что будут судимы сами, если посмеют обращать внимание на такие вещи. Нет предела глупости немецкой. Их привычки к регламентации на каждом шагу и во всем. А этой Белоруссии я не простил и не прощу. За одни леса и болота, которые разъединили, разорвали мои армии центр и юг в самые важные первые месяцы войны. Их полесье, нашпигованное дивизиями, нависало над обеими группами армий, отклоняло нас от плана. Нет, что мне Москва сама упадет к ногам, как созревшая груша, когда ударим по Волге, по самому стволу. Высокомерные островитяне, слабонервные латинине увидят, как работает раса уничтожающая. За 400 лет убрали 100 миллионов африканцев, за 50 индусов, вот их предел. А нам надо за 10-20 послевоенных лет очистить Европу от всего ссора малых государств и народов, малых и немалых, не говоря уже о славянах, России, весь мусор расовый сдвинем на восток. Широкая полоса лагерей между Волгой и Уралом примет одних сначала в роли надзирателей, а других по прямому назначению. Без полностью налаженной индустрии уничтожения не обойтись. Все, чем хвастаются сегодня Гиммлер и его начальник штаба по борьбе с партизанами Бах, Залевский, пока только импровизации. И мы связаны по рукам и ногам действиями и влиянием банд, а тогда... Тогда будет полная свобода для полета фантазии. Вся германская армия брошена будет на разгром уже не армии противника, а народов одного за другим. Но раньше каждый народ вымостит свой путь на восток хорошими бетонными дорогами, столб, музыка и дорожные работы, полная изоляция поселений друг от друга и внутри. Ни одного туземца не впускать в новые немецкие города, села, которые, как прекрасные миражи, встанут вдоль дорог. Репродуктор вместо шамана. А если непослушание, бунт, бомбы с неба, этого вполне достаточно. С них достаточно языка жестов. Постепенно их будут увозить куда-то за Волгу. Мои мудрецы из Восточного министерства очень заботятся о совести немцев. Но именно это и нужно — нагружать их совесть, чтобы не возникало соблазна быстренько свернуть в сторону, на обочину. Никто от временных неудач не застрахован, и мы тоже. Но я могу лишь победить. Все другое — наша общая смерть. Но вам мои законы послушны и неверны. Хотелось бы от этого любой ценой уйти, даже предав фюрера, чтобы только длилось. Никому не нужное прозябание, даже если снова и уже навеки поражение. Да, немец — это то, что должно быть преодолено. Я вам не говорю всего, вы еще не готовы услышать все, а то бы вы поняли, что я пользуюсь идеей нации, идеей немецкой нации, лишь по соображениям текущего момента. Я знаю временную ценность этой идеи. Нет, вам еще предстоит подняться до германцев через мою борьбу. До германцев вам все еще далеко, но и это не предел. Потом над всем миром встанет, и вечно будет лишь всеобщее содружество хозяев, господ и множество ступенек каст, падающих вниз. Да, но какой язык я все же изберу для высших? Странно, что только сегодня эта мысль посетила меня. Нельзя ее терять из виду. Неплохо бы полоснуть моих простодушных и неверных по их немецкому самолюбию еврейским языком. Вот завертелись бы, заспрашивали, заглядывая в глаза, как же так и почему, а куда девать наши арийские чувства? Отплачу им за все. За немецкую неблагодарность, жадность, стремление все забрать у своего фюрера, оставив ему лишь немецкие заботы до желудки. Высшие не обязаны испытывать ваши чувства, разделять ваши предрассудки, даже если мы сами их из тактических соображений культивируем. Пора немцам показать это. Жалко только, что в еврейском слишком много слов, понятных немецкой толпе, и это непоправимо. Ну, тогда славянский, какой-нибудь из славянских. И в этом есть великолепная ирония. Хотя языки славян многим немцам тоже доступны. Ничего чистого в этом мире, не планета, а свальный грех. Для высших нужен язык, чтобы за ним, как за китайской стеной, а почему бы и нет? Спрятаться за иероглифами. Вот только 500 миллиардов. Ну и что же? Я уже произнес слово «миллиард». Я первый осмелился сказать, миллиарды термитоподобных будут счищены с планеты. Наступила пора готовить нишу, слишком тесную для всех, под людей-титанов, идеи, которые столько стоит отныне бессмертно. Да, будет еще забот и с немцами, с германцами, с ними после всех. Простодушные и себя на уме, они уже готовы поверить, что вся моя идея в их желудке. И очень обидятся, когда обнаружат, что это не совсем так, и даже совсем не так, придется из-за них браться. Когда наступит время песка, и надо будет дробить, крошить глыбы германского, уже германского, национализма и эгоизма. Сегодня на немцах все держится, стоит, а завтра именно они окажутся скалой, лягут на пути нашего движения. Немцам придется, хотя и позже других, но самим придется в порошок, в пыль измельчить и столочь своих великих предков, всех этих Фридрихов и Бисмарков. Ну, а что касается Пауля фон Бенкендорфа унд Гинденбурга, так его великие кости швырну в яму в первую очередь. Кто-то из ассирийцев, царь-победитель, хорошо придумал. Побежденным в яму бросали кости их царственных предков, чтобы дробили их камнями в пыль и столочь. Барханы песка, пыли, а над ними одно солнце. Единственная привилегия немцев — быть последними. Сами проделают нужную работу, когда придет время песка. Проделают. На то они и люди. Каждый одним лишь будет озабочен, где ему стоять, сидеть, и что ему обещано — подавать команды или в яме толочь кости, а что кости уже немецкие, германские, научатся не замечать. Сегодня им показалось бы, что ни того они ждали, ни на это рассчитывали, ни этого добивались под водительством фюрера. Завтра поверит, что именно этого и ничего другого. Когда я с ними говорю, обращаюсь с трибуны или по радио, в голосе несколько голосов. Не сразу и сам это обнаружил. Каждый слушает только тот голос, который обращен к нему, только к нему. Слышит обещание, что именно ему поручит подавать команды. Ему, а не кому-то другому. Каждому обещай больше, чем всей толпе. И кто бы он ни был, капиталист или студент, женщина или рабочий, крестьянин или государственный служащий. Он должен услышать, что все ради него и для него совершается. Вот отчего мое слово так действует на тех, кто в толпе. Голос всевечного эгоизма — вот что сдвинет горы и перемелет их в песок. Если бы только не Курт среди тех, кто внизу. Этот мужлан, этот хам, вольтерьянец. К нему, к ним не знаешь, с какими словами, с какой стороны подступиться. Он сам все сзади заходит, все время оглядывается. Всегда ощущаешь пустое опасное пространство за спиной. Это мешает парить над толпой. Вот-вот железная рука больно захватит снизу. Поехали, святой Адольф, мой фюрер! Поехали, Адольфик Шиклик Грубер! А все не знают, не поймут. Отчего у фюрера лицо такое напрягшееся? И руками испуганно взмахивает. А номера теснятся, чтобы рядом поближе стать, чтобы их снизу увидели, и никто не догадается прикрыть сзади. Да не знаешь, а может быть, тот самый он и есть, кого надо остерегаться. И в снах он, и там покоя нет от Курта. Все заходит, заходит сзади, неистребимый хам-вольтерьянец, ничего высокого не признающий, испорченный вместе со всем родом человеческим. Он оттуда, из времени, когда рушился, разваливался фронт и на Западе, и в большевистской России, а Германия сама, не веря, что это правда, что, возможно, это голосом ноябрьских предателей умоляла о перемирии. Они хлынули из окопов, искать, кто виноват во всех их бедах, а красные мстительно указывали им на патриотов. А в госпитале никому неведомый гефрайтер, ослепший на войне, хватался за холодные сифилитически шершавые стены, будто снова шел сквозь ядовитое облако, искал и не мог найти свою палату, койку, нору. А вслед ему из репродуктора неслось: Германия просит о перемирии, просит, просит. Кто-то обязан был остановить падение, схватить рыжего Курта за воротник и снова поставить в колонну. Провидение отыскала тебя, одинокого, больного, как великий Ницше, и слепого, но увидевшего свое высокое предназначение на годы вперед, на десятилетия, на столетия вперед. Но их бесчетно много, тех, от кого ты позван избавить нишу планету. Курт снял мундир и затерялся в толпе, надел и снова затерялся в марширующих колоннах. Их слишком много, готовых заулюлюкать, захотать там внизу. И в каждом такая ненемецкая готовность не сделать, не выполнить, не согласиться, их бесчетно много, потому что таков сам человек, это незаконченное существо. Толочь, толочь, в песок обратить, в послушные солнцу и ветру барханы, выжигать, высушивать, вперед, по песку, по барханам, по могилам. Но неужели я тоже могу умереть? Или могло не быть меня? И сколько раз... Двое у моей матери умерли, едва успев родиться, а когда мальчишка и тонул, и уже пришло, наступило вялое безразличие, даже облегчение, или граната, которая разорвалась в окопе, вот он, шрам на ягодице. А историческая Ризенштрассе, искалеченная, вывернутая рука, помнит, как больно и страшно, ухватился за нее. Жал клешню и не отпускала прокинутый полицейским залпом Макс Рихтер, позер, аристократишка фон Шонбер Рихтер. Вот где ощутил я, что рука смерти такая же железная и насмешливая, как у рыжего Курта, такая же насмешливая. Я не трус. Мне даже Курт этого не скажет. Видели, как я не пугался на фронте близких разрывов, но тут растерялся, как никогда. Нет, не я. Это они за меня испугались. Когда ползал по крови меж трупов и мертвое тело насмешника Макса волочил за собой. Это мир. Сам космос испугались, что так глупо и невозвратимо меня потеряют. Не могут. Не имеют права меня отбросить, отшвырнуть. Я не позволю со мной так. Важнейший фактор — мое существование. То, что я существую, важнейший фактор. Не могут, не имеют права отбросить, отшвырнуть меня. Гарри Менгисхаузен, эсэсовец из личной охраны фюрера. Сообщению Бауэра о смерти Гитлера и его жены я не поверил и продолжал патрулировать на своем участке. Прошло не больше часу после встречи с Бауэром, когда, выйдя на террасу, а она находилась от бункера метрах в 60-80, я вдруг увидел, как из запасного выхода бункера личный адъютант штурмбанфюрера Гюнше и слуга Гитлера, штурмбанфюрер Линге, вынесли труп Гитлера и положили его в 2 метрах от входа, вернулись и через несколько минут вынесли мертвую Еву Браун, которую положили тут же. В стороне от трупов стояли 2 20-килограммовые банки с бензином. Гюнши и Линги стали обливать трупы бензином и поджигать их. Начальник личной охраны Гитлера Раттенхубер. Тела Гитлера и Евы Браун плохо горели, и я спустился вниз распорядиться о доставке горючего. Когда я поднялся наверх, трупы уже были присыпаны немного землей, и часовой Менгисхаузен заявил мне, что невозможно было стоять на посту от невыносимого запаха. И он вместе с другим эсэсовцем по указанию Гюнши столкнул их в яму, где лежала отравленная собака Гитлера. Меня поразила расчетливость эсэсовца Менгисхаузена, который, пробравшись в кабинет Гитлера, снял с гитлеровского кителя, висевшего на стуле, золотой значок, в надежде, что в Америке за эту реликвию дорого заплатит. Из судебно-медицинского заключения. Основной анатомической находкой, которая может быть использована для идентификации личности, являются челюсти с большим количеством искусственных мостов, зубов, коронок и пломб. Кете Хойзерман, ассистентка личного зубного врача Гитлера, профессора Блашки. Я взяла в руку зубной мост. Я поискала безусловную примету, тут же нашла ее, перевела дух и залпом выговорила: «Это зубы Адольфа Гитлера». Из материалов Елены Ржевской, автора книги «Берлин», май 1945 года.